Или подождать еще немного, присмотреться ко всем троим тщательнее, дождаться знака. В знаки Рос верил свято. Они помогли ему, беспамятному и полностью сумасшедшему, найти Феймерел Эрмаат в Сангаре. Они указали ему путь к спасению, к любви и жизни. Не подвели и не обманули, приведя на порог незнакомого дома в чужом городе, к той, которая стала главным смыслом, отрадой и благословением. Знаки, начиная от внезапного порыва ветра и заканчивая случайной встречей, воле одного лишь Всетворца. И сколько бы ни бурчал профессор Кореней, дескать, мракобесие – это и первый признак безумия, но Джевидж продолжал верять им свою судьбу. «Пусть случится, пусть сдвинется и грянет что-то, говорящее чувствительному взору и бдительному уху лорда-канцлера яснее ясного. Да будет так. К дьяволу. Хоть мракобесие, хоть придурь, лишь бы сработало». Лорд Джевидж даже под пыткой не признался бы в своей странной и смешной вере. Да и никто, кроме Ниала, знать-то не знал, ибо не так уж часто прибегал он к столь экзотическому методу решения спорных вопросов. Но сейчас вышел подходящий случай. Трое достойных мужчин, словно три дороги на сказочном перекрестке. Куда идти? Направо, налево или прямо? И топчется перед путеводным камнем хромой рыцарь в поисках единственно верного ответа. Так пошли же, Всетворец, ему знак. Ответь на немую мольбу. Молчишь? Ничего удивительного, между прочим. На то и жизнь дана человеку, и посланы мужчине испытания, чтобы он решал сам за себя, за семью, за родину, за всех, в конце концов. На то ему и власть, и сила, и мужество. Тамаш, Кориони или Нишан, дипломат, финансист или законник. Кто? «Спасибо, господа. Мне было крайне отрадно выслушать ваши соображения», сказал Джевидж. «Но на некоторых аспектах я бы хотел остановиться подробнее». Министры слушали внимательно, удивившись, должно быть, только доброжелательным ноткам в голосе канцлера, более знакомыми в его устах лишь вне службы, на приеме, в гостях или в мужском клубе за карточной партией. «Тамаш в последние годы совсем не пьет», поговаривает, сердце шалит. «Кориони – затворник и аскет, почти не участвующий в светской жизни. Нишан, напротив, сердцеед и винолюб, но в меру и без излишеств. Какой же бывший кавалерист откажется от бокала красного и поцелуя красавицы? Тот же, ибо вопрос риторический». Джевиджу припомнились собственные отчаянные пьянки в компании друзей-офицеров и дам полусвета, до которых он в свое время был большой страстный охотник. Теперь смешно, а раньше это был единственный способ развеяться и разогнать кровь по жилам. Молодости свойственны крайности. Либо война, либо любовь, или жизнь, или смерть. Все, либо же ничего. Большинству достается война, смерть и ничего. Рос нетерпеливо тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли. Нужен знак, чтобы поставить точку в бессмысленных метаниях и работать дальше уже на результат. Итак, кто? Если пожелать по-настоящему, всем сердцем, то, будьте уверены, обязательно исполнится. Джевидж все-таки получил знак. Не так, как рассчитывал, но, тем не менее, сбылось его желание. Он обрел свой ответ. Только другой и на иной вопрос. Забавно, правда? Но так тоже бывает. Так, ничего не решив относительно преемника, с тяжестью на душе, Рос объявил об окончании заседания, отпуская министров по домам. И тогда Кориони вдруг попросил: «Ваше высокопревосходительство, не уделите ли мне несколько минут конфиденциально?» Отказывать Трыну не было причин, поэтому Джевидж согласился, сделав знак телохранителю, чтобы их оставили одних. За окном стемнело, но канцлер не стал сильнее зажигать газовую лампу. Его глаза желали созерцать бархатную темноту за окном. К тому же от усталости в них двоилось. Кориони не стал тянуть время и сразу перешел к делу. Кстати, отличная черта для будущего канцлера, да? Через 3 дня кабинет собирается на отчетное заседание. Это так. Я бы хотела спросить разрешения отсутствовать на этом заседании по личной причине. «Могу ли я узнать, какова эта причина?» – строго спросил Росс, не скрывая неудовольствия. «Насколько она существенна?» «Отчетные заседания случались не так часто, чтобы их необоснованно пропускать. В конце концов, министр финансов – одна из ключевых фигур в правительстве. Его мнение зачастую крайне необходимо для принятия решений». На скулах Трена проступили валики желваков. Он молчал и смотрел из-под лобья волком. За ним не водилось приступов тупого упрямства, а значит, вопрос чрезвычайно серьезен. «Я спрашиваю не из праздного любопытства», – более миролюбивым тоном пояснил Джейдж. «Если потребуется, то можно перенести время и даже день. Но хотелось бы знать». Собеседник задохнулся от возмущения и, пронзив патрона ненавидящим взглядом, заявил срывающимся шепотом. «Вы знаете, ваше превосходительство, если бы вы...» И осекся, углядев замешательство, написанное на лице канцлера. «Говорят...» Рус поморщился, Трен. «Я, разумеется, бессердечная свинья и редкая скотина. Но, поверьте, не настолько любопытен, чтобы лично изучать досье на каждого из членов правительства. Мне хватает кратких докладных записок от тайной службы». Иногда репутация всезнающего манипулятора мешала жить гораздо больше, чем помогала достигать поставленных целей. Очевидно, Кориони решил, будто подозрительный лорд Джейвидж специально проверяет его лояльность, а, возможно, измыслил еще какую-то каверзу. «У моего сына назначена консультация с известным врачом, мэтром Ванидилом, и я бы хотел присутствовать на осмотре. Он наша последняя надежда», – молвил министр. Про мэтра Ванидила канцлер слышал впервые. «А что с вашим ребенком? У меня ведь тоже недавно родился сын», – словно оправдываясь за неуместное любопытство, спросил Росс. «Это семейная болезнь, что-то с отделением слизи. У всех наших детей она была». Кориони говорил отрывисто, почти задыхаясь, борясь с подступающими рыданиями. «Все четверо умерли в мучениях один за другим. Мы с ним Эль надеялись, что младший избежит этой участи. Но он тоже заболел. Мэтр Венедил считается главным специалистом. Страшная болезнь подкрадывалась к детям Кориони на втором-третьем году жизни. И постепенно из пышущих здоровьем малышей они превращались в одутловатых, безразличных ко всему старичков, кашляющих, со вздутыми животами, худых и отстающих в развитии. Теперь многое становилось понятным. И почему Трен ведет такой образ жизни тоже? У него дома умирали дети, и ни за какие деньги нельзя было купить им лишний год, хотя на врачей, магов, травников и шаманов тратилось целое состояние, все без толку. «Я могу попросить мэтра Ниала Коринея осмотреть вашего мальчика. Возможно, он сумеет подсказать дельную мысль или посоветовать лечение», – предложил встревоженный и огорченный Джейвидж. «Ниал – мой личный врач и, к тому же, отрекшийся маг». Кири болела редко, но каждая ее простуда заставляла Роса переживать и мучиться несуществующей виной. Ему самому не привыкать страдать, но малышка не заслужила ни жара, ни озноба. «Если это вас не затруднит, милорд, лишний совет и еще одно мнение не помешают», – сразу же согласился несчастный отец. «Не затруднит, разумеется», – поспешно заверил его Джейвидж, – «и я перенесу заседание на другой день, обещаю». Вечером Росс рассказал эту историю профессору и затребовал срочного ответа. Не случится ли нечто подобное с Кири или Дианом? Тот внимательно выслушал и помрачнел. «Насколько я могу судить, от этой хвори не поможет никакое лекарство. По непонятной причине в организме неправильно образуется слизь. Она становится вязкая и густая, забивая все возможные протоки в бронхах, слюнных и поджелудочных железах, в кишках. Ребенок Мистрила Кориони умрет той же смертью, как и его старшие братья и сестры, от тяжелейшего бронхита и отказа поджелудочной железы». «Всетворец, милостивец, кошмар какой!» – ужаснулся Джейвидж. «Но за наших можно не опасаться. Семейные болезни не заразны. Они только наследуются от родителей к детям. Хворь прячется в матери с отцом и никак не проявляется. Но дети болеют и умирают. Ванидил ничем помочь не сможет, а я могу посоветовать лишь разжижитель мокроты и обильное питание с исключением всех мучных продуктов и всего содержащего крахмал в качестве диеты. Профессор разочарованно развел руками, видя, как потрясла вся эта история Джевиджа. К сожалению, медицина не всесильна. А магия? В данном случае она тоже бесполезна. Россу даже работать расхотелось. Он посидел без всякого толку над бумагами, продолжая думать о Тараникарионе. И когда понял, что ничего на ум не идет, отправил Марана Кила спать. «Мне не понадобится помощь секретаря, мэтр. Вы свободны».